прижала к себе. «Наоми, тише, тише», — приговаривала, поглаживая по спине. Девушка разревелась в голос, но, привыкшая скрывать эмоции, стремилась быстро успокоиться. «Что случилось? Он обидел тебя?» «Нет-нет», — громко втянула в себя воздух, спрятала свои слезы в ткани моего кимоно. «Ты мне врешь?» «Нет-нет», — все же взяла себя в руки Наоми и, отпрянув, стала махать ладошкой, чтобы просушить влажное лицо. «Да и когда? Он постоянно на заданиях и не часто бывает в клане. Смеется, что это ты ему так мстишь, раз он все же увел меня у тебя», — нервно хохотнула. Ее губы дрожали, в глазах плескалась боль, но она не желала больше показывать свою слабость. Я нахмурилась. «Он всегда может переговорить об этом со мной лично, и количество выполненных им заданий не превышает числа тех, что получил Нобу. Может, он шатается по поручениям совета или Анаясана, а сваливает на меня, ну вроде как мелко мстит и хочет поссорить». «Ха-ха-ха», — наигранно весело рассмеялась подруга, наконец-то прекратив пугать меня возможностью вернуться к истерике. Резко прекратила обманывать нас ложным весельем, взяла в руку Синбон, покрутила в пальцах. «Ему ни о чем беспокоиться, я буду хорошей женой». Но потребовала продолжить говорить, ведь четко расслышала недосказанность и горечь в ее голосе. «Но я...» — прикрыла глаза, глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Девушка принялась еще активнее царапать дерево Синбоном, за штриховкой скрывая ранее написанный иероглиф. «Боль, печаль, страдание. Я ждала», и она все же прошептала. «Когда-нибудь я его обязательно полюблю. У нас будут замечательные дети». Наоми покачала головой. «Что я могу с этим сделать, боги? Как же это невыносимо. Солнце показалось из-за горизонта несмотря ни на что. Это хорошо. Хоть что-то в этом мире радовало меня своим постоянством, теплом и тем чувством, что все наладится». Я жадно смотрела на яркий диск солнца до темных расплывчатых пятен и множества кругов в глазах. Мой воспаленный мозг неожиданно показал образ Наруто Узумаки в его оранжевом костюме, такого же жизнерадостного и веселого, каким был в аниме. Воображаемый мальчишка вскинул кулак и прокричал: «Когда я стану Хокаге, то запрещу браки не по любви, у него все так просто. И почему я не Наруто? Пойдем, Наоми, люди собираются, мы должны отомстить». Шумели горячие головы на самоорганизовавшемся совете. «Этого нельзя спускать проклятым Синджу. Они захлебнутся в своей крови. Мы нанесем удар первыми. Они замышляют напасть на нас». Прикрыла глаза от усталости. «Они не понимают, чего хотят. Я считаю, что это неразумное решение», — высказался Анаясан. «Я тоже против», — поддержал мужчину мой друг Нобу. «К тому же Мадара-сан и Изуна-сан не восстановились после вчерашней битвы. Эта ночь всем нам далась тяжело». Напомнил, что никто не спал, все на нервах. «Есть зерно в словах молодых людей», — брюзжал один из стариков. «Синджу также ослаблены». По-особенному негодовала толпа. Учиха никогда не кричали слишком громко, не перебивали друг друга, все были предельно собраны. В глазах многих горел шеринган с разным числом тамоэ. Жуткая на самом деле атмосфера, со стороны похожей на собрание демонов при свете утреннего солнца. Ки не сдерживал никто. От этого я злилась и готова была всех придушить. За моей спиной в доме спал отец. Но они точно воспользуются шансом и нападут на нас. Верно. Не с Синджу играть в благородство. Все проблемы от них. Молчать, негромко, но внушительно приказал брат. Он не может просто взять и заставить их успокоиться. Тем более нельзя исключать того, что Синджу действительно нападут. Хоть кто-то из них, в ком горит жажда мести и желание ринуться в бой, выходит в патруль немедленно. Займитесь делом. Все дополнительные вопросы к Анаясану. Нобу. Да, вышел вперед мой друг. Организуй разведывательную группу. Собери сенсоров. О любых движениях Синджу докладывать незамедлительно. Ты думаешь, они действительно нападут? Тихо подойдя, спросила брата. Просто, чтобы хоть что-то сказать. Мне ответил на вопрос Анаясан. Этого нельзя исключать, Изуна, но и провоцировать их сейчас нельзя. Совет состоится через несколько часов, там и решим, что делать дальше. Мадара, мужчина поклонился новому главе клана и неторопливо пошел прочь. Изуна, успокойся, попросил брат, и я не сразу поняла, что он просит меня усмирить жажду крови. Площадь перед домом Торусана резко опустела, и мы с братом остались одни. Вот только мне все равно пришлось накинуть на нас чары отвлечения внимания и конфиденциальности. Хотелось хоть какой-то приватности. О, боги! Ужасный день, ужасная жизнь. Если прислушаться, то это утро не отличается от тех, что я уже видела, но что-то было. Я чувствовала, что случится то, что должно было произойти, так или иначе. Время пришло. Я готовилась к этому несколько лет. Лавина событий уже сорвалась с верхушки горы. Все случится. Это неизбежно. Главное, чтобы не погребло под собой. А пока, действительно стоит успокоиться, отвлечь себя и брата разговором. Мы можем говорить свободно, а не Исан. Нас не видит и не слышит. Встала напротив человека, который разделял мои страхи и боль. Имата, брат прекратил рассматривать дом целителя, и устало провел по лицу рукой. Посмотрел на меня, своим тяжелым, печальным, полным вины взглядом. Не мне одной хреново. Да брат, где ты пропадаешь? Решила прояснить для себя причины его отсутствия. Это не казалось уже столь важным, на фоне последних событий, но все же имело значение. До того, как я действительно за тебя начала беспокоиться, я ведь думала, что ты вновь стал встречаться с Хаширамой, как когда ты это делал в детстве, но это не так. Заметила, как сверкнули глаза брата, стоило произнести имя Синджу. Он все еще на взводе. Гнев глубоко засел в нем. Нет смысла злиться, а не Исан. Хаширама не мог не вступить со мной в бой, а я исполняла приказ отца и не могла дать им пройти. Я злюсь на себя, закрыл глаза и сжал кулаки. А если бы я не успел, ты могла, Гбиджу. Изуна я не могла, жестко перебила и порывисто обняла дорогого мне человека. Не надо так думать, со мной не может произойти ничего из того, чтобы я не могла предотвратить. Если и случится, то я выкарабкаюсь, будь уверен, я же обещала тебе, что мы будем вместе. Не надо думать, что ты плохой брат, это ложь, которой ты себя пытаешься отравить, пытаешься казаться взрослой. Поцеловал меня в макушку и одной рукой прижал к своей груди. Я давно уже выросла, не заметил, взрослая. Неправда, возможно, брат хотел меня немного растормошить, начать в шутку задирать, но выходило скверно. Для меня ты все та же паникующая малышка, которая пытается объяснить своим братьям-ниндзя, что кунай не игрушка. Я помню, как отец беспокоился, что ты так и не возьмешь в руки оружие с такими-то страхами. Эф, закатила глаза, но от чего-то в носу засвербело. Отец беспокоился, это маловероятно. Во всех домах Учиха оружие лежит на своих местах, а у нас валялось где попало. Мне самой приходилось его собирать и уносить в оружейную. Оно всегда лежало там, где ты ходила, Изуна. Не просто так, это... Прикусила губу и сильнее прижалась к груди брата. Возмутительно. Что за способы воспитания? Прошептала едва слышно. Это небезопасно. Мадара хохотнул, наверное, каким-то своим мыслям, пока я отгоняла от себя видение прошлого. Если бы не ты, Изуна, мне бы не нужен был мир с Синджу, Гбиджу. Я бы не зацепился за эту мечту. Но я давно все решил. Мы создадим деревню и там ты будешь в безопасности. Я присмотрю за тобой. Наши с тобой братья... Не договорила и еще сильнее прижал меня к себе. Ему так же больно говорить о нашей потере, как и мне. Я все же насильно отстранилась, чтобы увидеть глаза брата, чтобы он видел мое лицо и слышал меня. Мадара покачала головой. Не глупи, ты не о том думаешь. Деревня не для меня, а не Исан. Деревня не золотая клетка для твоей сестренки. Не самое безопасное место в мире. Возникнут новые проблемы, угрозы, интриги, заговоры, нападения. Этого не избежать. Оглянись. Наш клан воинов нельзя держать за забором. Каждый рванет в бой, как только представится возможность. Я не исключение. Когда мы построим деревню, я встану рядом с тобой и буду защищать ее жителей от любых невзгод. Посмотри на Учих. В каждом горит пламя. Мы подвержены тому, чтобы сойти с ума, и лишь воля не дает скатиться в безумие. Нам важно, чтобы было куда вернуться, чтобы было что защищать, кого защищать, детей, Мадара, детей. О нас напишут в учебниках истории, а дети будут жить. Вот ради чего все это, вот ради кого надо быть сильными. А я давно уже не ребенок, а не Исан. Ты права, с теплотой в голосе и затаенной болью в глазах признал мою правоту брат. Но ты для меня до сих пор ребенок, Изуна, погладил по голове, вновь прижал к груди. Все еще ребенок, неправда. Да ладно тебе, я все еще помню, как ты забавно дулась на отца, когда он перестал обнимать тебя, носить на руках и хвалить. Неправда, правда. Смотрела на него из-под лобья и бурчала. Вообще-то я все еще маленькая, мог бы и похвалить. Дети моего возраста нуждаются во внимании старших. Не было такого. Смутилась, стало стыдно и горько одновременно. Не хотелось вспоминать, но мелкой я действительно пыталась заслужить одобрение отца. Мадара прав, меня обижало, что в один миг Таджима прекратил обращать на меня внимание, и я не понимала, с чем это связано. Пыталась сопоставить изменение его отношения ко мне со смертью Айна, которая отдала свою жизнь, защищая меня. «Он недавно сказал мне, что виноват в твоей слабости», — продолжил говорить Мадара, при этом глядя меня по затылку, успокаивая. «В какой еще?» Слезы от чего-то застелили глаза, и я боялась моргнуть, чтобы не пустить их по щекам. «Если ты о том, что я никого еще не убила, то это не слабость, это сила, и хватит», — я говорила ему. «Нет, это он как раз признал, назвал твоей волей огня, твоим путем ниндзя». «Правда?» — удивилась и вновь уставилась на брата, пытаясь во взгляде отыскать ложь. «Да, абсолютно честно», — ответил брат, «вот только мне от этого стало невыносимо больно». Отец признал, они говорили обо мне, а ведь я давно убедила себя, что Таджима разочаровался во мне, охладел. Как давно мы не говорили с ним, как давно общение свелось к приказам и докладам. Я ужасная дочь, ни в одном из миров я не достойна своих родителей. Именно так он и сказал, я разревелась, уже не пытаясь сдерживать себя, и брат вновь прижал меня к себе. Сказал, что сделал тебя слабой своим отношением. Он совершил ошибку, думал, что делает сильнее, но лишь породил в тебе страх. Изуна, ты хорошая дочь, и отец горд, что ты у него есть. Не смей думать о себе плохо. Как давно я не ревела, Господи, очень давно. Я думала, поговорить с тобой, чтобы успокоиться, шмыгнула носом, а в итоге стою и реву как дура. Говорю же, ты еще совсем ребенок. Мадара, отец придет в сознание, и я поговорю с ним. Давно пора. Мимо нас прошли двое учих, совершенно не замечая наше присутствие. Мадара проводила их недовольным взглядом, но не стал заострять на этом внимание, а вытерла слезы. «Хватит, так ты мне расскажешь, о чем?» Вроде как не понял парень, но меня не обманешь. Мадара настояла на своем и потянула сесть на траву. «Меня уже ноги не держат от всех переживаний. Уместно ли говорить о моих чувствах к девушке, когда мы стоим на грани войны, а наш отец при смерти?» — спросил меня брат, а у меня сердце сжалось, похолодало. «Да плевать, пусть лавина уже сойдет с этой чертовой горы. Ты мягче не можешь говорить, обязательно столько всего в одно предложение впихивать». Зато сразу успокоилась и собралась, пожал плечами брат и, положив ладонь мне на голову, привычно взлохматил волосы. «Так-то лучше», — улыбнулся, но уверенности в его движениях не было. Он словно ожидал, что я сделаю что-то, от чего ему будет больно. Что он там себе надумал? Зачем следит за моей мимикой и отслеживает реакцию? Я и сама не знаю, как реагировать. Новость от чего-то казалась неожиданной, но все же естественной. Такое надо принимать. Это жизнь в конце-то концов. Но черт, нет, я не ревную, и это прекрасно, что у моего дорогого человека появилась возлюбленная. Но как же мне теперь научиться делить брата еще с кем-то? Ведь у меня второго такого человека нет. Даже тебя со мной нет, Гарри. Почему я к такому себя не готовила? Отчего-то даже ладони вспотели. Боги, как же я такое могла упустить? Не задумывалась, зациклилась. Так глупо. Расскажи мне о ней, еще сильнее прежнего охрипшим голосом попросила и подавила в себе желание повторно разрыдаться. Ну что за глупости? Еще Мадара не то подумает. Эта новость не горькая, чтобы ее оплакивать. Не стоит, прошептал парень, прекрасно видя мое состояние. Пожалуйста, я уверена, она хороший человек, другого бы твое сердце не выбрало. Я хочу услышать хоть что-то теплое за последние сутки. Устала от переживания и разбора ошибок, которые допустила в сражении с Синджуэс, выдохнула. Пожалуйста, Мадара. Брат посадил меня себе на колени, при этом не выпуская из объятий. Прямо как раньше, в детстве. Ты такая маленькая, Имата, даже странно, что кто-то еще верит, что ты мальчик, заметил брат. Я хохотнула. Действительно, хорошая попытка уйти от ответа. Каждый видит то, что хочет видеть, пожала плечами. Думаешь, думать полезно, я знаю, меня вот жизнь долго учила думать, а не верить тому, что говорят старшие или написано в книгах. Процесс осознания был неприятным, но я дошла до этой простой истины. Может потому, что в этом мире критически мало книг и мне приходится думать самой. Но ты мне все равно расскажи о ней, а не Исан, мне же любопытно. Брат тяжело вздохнул и, помолчав, решил, похоже, выложить мне все, что копилось в нем до сегодняшнего дня. Видит боги, таить от тебя что-то непросто. Расскажи. Любопытство – это ваша общая черта. Ладно, она мне не безразлична, Изуна. Я прищурилась, требуя продолжить. Не клещами же из него тянуть. Я ловлю каждое ее движение, запоминаю, нахожу это интересным, готов потратить время, чтобы наблюдать за ней. Меня не раздражает ее смех и радует взгляд, который она дарит лишь мне. Я чувствую, что она влюблена в меня, и это льстит. Влюблен ли я? Прикрыл глаза и нахмурился. Говорил так, словно не о чувствах, а докладывал обстановку в клане. Казалось, он не верил в саму возможность полюбить какую-то девушку. Анализировал со стороны. Иногда мне кажется, что она словно растекается по моим венам. Я часто думаю о ней. Хочу ли быть рядом? Не знаю, Изуна. Но мне интересно ее слушать, вдыхать ее запах, прикасаться. Брат замолчал, прикрыл глаза и еще сильнее нахмурился. Кто она? Я ее знаю. Мадара покачал головой и, что-то надумав, прекратил сводить брови к переносице, расслабился. Нет, не думаю. Я пересела, чтобы лечь на траву и положить свою голову ему на коленки. Успокоилась, когда Мадара стал гладить меня по голове, запуская пальцы в волосы. Опиши ее. У нее невероятного цвета глаза. Они наполнены сиянием драгоценного камня. Живые, яркие, полные эмоций, которые она не скрывает. Они зеленого цвета. Ее волосы густые, цветом запекшейся крови. Они всегда прохладные на ощупь и пахнут цитрусами. Пряди вьются и постоянно выбиваются из хвоста. Непослушные, как и сама девушка. Мы встретились 3 месяца назад. Она очень любопытная и смешная. Заинтересовалась тем, почему не может пройти прямо, ведь твоя защита не пропускает посторонних. Бродила кругами, а я наблюдал. Пыталась проникнуть в клан, пыталась, безуспешно, да и не знала, что ее ждет за защитой. ММА-патруль успешно игнорировала, мастерски избегала, поставила барьер, за которым как крот пыталась проделать дыру в твоей защите. Удивительно, я не получала сигнала, просто прекрасно. Она решила набраться опыта вдали от клана и отправилась в путешествие в сопровождении 5 человек. Постоянно от них сбегает, из вредности. Она сильна и способна за себя постоять. Наверное, именно этим и заинтересовало меня, а потом все так закрутилось. Мы стали чаще видеться и просто говорить о сегодня. Брат замолчал, и его рука замерла. Я открыла глаза и заметила, как ему тяжело говорить. Что случилось? Твоя встреча с Хаширамой. Я о девушке. Хотела мне что-то сказать, с ее слов что-то жизненно важное. Нахмурился. Явился ее соклановец, и она отправилась предупредить, что немного задержится, а в это время я получил твое сообщение с выдрой. Ты исчез и ничего ей не сказал? Удивилась и даже возмутилась. Наверное, женская солидарность проснулась. Нехорошо так поступать, Анисан. Что за бред я несу? Сама бы рванула, не почувствовав угрызения совести, будь на его месте. Я не мог иначе, твердо ответил брат. Но на пути я попал в засаду не так далеко от места вашей битвы. По моим расчетам, я должен был прибыть вдвое раньше. Это были люди клана Утида. Что-то серьезное, иначе и быть не может. Повозиться пришлось, как и потратить время. Наследники клана заполучили новую силу и решили ее продемонстрировать. ПФ, выражение лица Мадара выдавало его раздражение и отношение к умственным способностям своих противников. Что за сила? Неинтересно, но под моим просительным взглядом продолжил. Старший был способен поглощать чакру на значительном расстоянии от противника. Наследников у клана Утида 3, напомнила брату. И что забыли ниндзя камня в стране огня? Я не знаю, мне некогда было их допрашивать, пока они были живы, ответил и прямо посмотрел мне в глаза, задавив в зародыше высказывание о том, что можно было бы не убивать. Я бы могла придумать несколько правдоподобных предлогов, чтобы оставить их в живых. Я с мертвыми говорить не умею. И, тела сжег. Ладно, вот только, что потеряли в этих местах Утида. Традиционно земли, где живут Учиха и Синджу, обходят 10-й дорогой. Не нравится мне это. Я предоставлю список всех Учих, кто получал задания прямо или косвенно связанные со страной камня. Анаэ-сан уже занялся этим вопросом. Тебе лучше отдохнуть. Он узнает, что я прикрывала тебя. Он и так знает. Закрыла глаза. Проще, когда держишь документы в руках и спокойно перебираешь, но при желании, всегда можно обратиться к памяти. Список небольшой и подозрения не вызывает. Надо опросить, может, кто что заметил. Ты не думал, что это Синджу, но... ХМ не похоже. Утида нужна была битва со мной. На первый взгляд ничего подозрительного. Переглянулись, понимая друг друга без слов. Так что за силу они приобрели, мне все же было любопытно. Я давно фиксирую особенные случаи, создавая небольшую личную библиотеку, разбирая плюсы и минусы генетических мутаций, секретных и не очень секретных техник известных мне кланов. Обхожусь без вскрытия трупов. Примерять на себя личину Орочимару было противно. Озадачило Учих в своих отчетах упоминать о силе встреченных противников, их слабые и сильные стороны. Это несложно, а кому-то может спасти жизнь. Тем более что-то мне было известно еще из манги и аниме, а это благородная почва для работы. С помощью Шарингана и его способности запоминать чужие печати, даже бесполезные для нас, соклановцы без труда передавали мне полученные данные, так сказать, из глаз в глаза. В альтернативной реальности, возможно, библиотеку Канахи собирали Учиха. Не особо интересно, брату нередко бросали вызов сильные воины, но последние несколько лет не находилось ни одного воина, кто бы мог заинтересовать его. Двое младших ограбили храм богини их клана и сожрали святыню. Чем бы она ни была, увеличила объем чакры, но не добавила мастерства, и, кажется, выжгла остатки мозгов. Меня больше интересовал старший, так как действительно мог мне навредить. Не глупым был. Пока младшие отвлекали, словно биджу генерируя свою чакру, он выкачивал из меня мою с помощью техники земли. Ясно, больше брату добавить, по его мнению, нечего, а допрашивать желания нет уже у меня. Ладно, я уже поняла, что ты сам разберешься с этим. Да, сжал кулаки. Я должен был быть в клане. Должен был вместо тебя получить сообщение и прийти на помощь отцу. Их было двое, на тебя одну, Имата. И я рад, что Хаширама не желал твоей смерти. Да, не знаю, чего там желал или не желал твой Хаширама, но явно не цветы мне подарить, если только на могилку принести. Если бы желал мне долгой и счастливой жизни, то придержал бы брата в стремлении меня прикончить. Выкладывались по полной все, иначе бы я не вышла на окончательную форму Сусана. Но тебе я о своих мыслях говорить не буду, брат, что бы ты там ни думал. Это бы случилось рано или поздно. Наша встреча в бою неизбежна, Мадара, Изуна. Пока мы враждуем, будут битвы. Я не могу гарантировать то, что однажды не встречу в патруле с детьми, например, Табираму. Естественно, я буду в проигрышном положении, ведь моей главной целью станет защита рвущихся в бой пацанов, по которым обычно бьют сразу, чтобы вывести и морально разбить противника. Я знаю, брат резко откинулся назад, падая спиной на траву. Я подползла и легла на живот, подложив руки под щеку. И я бы хотел мира, но такого, чтобы его приняли оба клана. Это должен быть осознанный шаг, а не вынужденный. Значит, пора устраивать этот вынужденный, но осознанный шаг. Верно, ждать другого подходящего момента бессмысленно. Жаль, многие планы полетели в бездну. Как насчет того, чтобы устроить показательный бой между братьями Синджу и нами? Так всем и сообщим. Постойте в сторонке, чтобы вас попутно не убило, хохотнул брат. Ты глава клана, запрети вступать в бой без приказа, т.ц. Я приподнялась, чтобы лучше видеть лицо брата. Каждый, кто сегодня выступал и громко кричал, пустим кровь Синджу, не был ни на одной из битв с твоим и моим участием. Они просто не понимают масштабов бойни, не осознают, что, если бы не ты, как сдерживающий фактор, Хаширама давно навязал мир на своих условиях. Уже вижу, как его младший брат потирает руки и устраивает нам прекрасный концлагерь, контролируя рождаемость и количество шаринганов на душу населения. Ты преувеличиваешь, я преуменьшаю. Любой союз должен быть на взаимовыгодных условиях. Нельзя позволить, чтобы наш клан притесняли, ты же знаешь, какие мы Учиха обидчивые. Я Табираме ни одного пункта в договоре не уступлю, хохотнула и тут же нахмурилась. Нам послание. В небе парила птица призыва Хитами. Мы быстро поднялись, и я отменила все чары, чтобы послание нашло адресата. Любой призыв – это не наши клановские ежи, которым давно плевать на мою магию, Синджу. Спросила брата, взволнованно рассматривая его окаменевшее лицо. Неужели напали? Нет, Хаширама отписался еще ночью, развернул скрученную в тонкий рулон бумагу. Кто бы сомневался, Хаширама, наверное, уже послание 10 отправил брату. Кланы Тибаютида встали с северной стороны наших границ и требуют бой. Да что за хрень, к демонам, вспылил парень, сминая записку в кулаке. Вспыхнул Шаринган, как не вовремя, собирая основной состав, отдал четкий приказ брат и я, отбросив переживания в сторону и вспомнив крепкие объятия отца, как счастливое воспоминание, призвала Патронус, чтобы объявить полную боевую готовность. Стоило только выдре исчезнуть, я от неожиданности дернулась, почувствовав сильный всплеск чакры на территории клана, буквально в центре, ощутила быстрое исчезновение своего ученика. «Какого Биджу? Что случилось?» – спросил Мадара, но я уже переместилась на место, гонимая недобрым предчувствием. Примечание к части. https://vk.com/201662783. Глава 14. Для меня время замедлило свой ход, достаточно было одного взгляда, чтобы при помощи шарингана заметить многое, осталось только сложить все в единое целое. Следы на траве, несколько капель крови и отпечаток ладони, который постепенно исчезал, так как примятая трава стремилась выпрямиться навстречу солнцу. Здесь топтался лишь один человек. Вкус чакры подсказывал, что Аничи был взволнован, но не напуган, решителен. В его крови бурлил адреналин. Вспомнила каждую нашу встречу за последнюю неделю. Все слова, жесты, мимику и эмоции. События, которые произошли с учениками. Ответ нашелся быстро. «Идиот!» – прошипела и почувствовала приближение Мадары. «Ну почему сейчас? Что случилось, Изуна?» Аничи ушел на поиск призыва. Потерла ладонью прикрытой густой челкой лоб. «Впервые за эту жизнь, мне показалось, что волосы мешают обзору. Это раздражало, хотя мое внутреннее состояние можно было сравнить с кипящим котлом в аду. Столько всего, укорочу челку, медленно схожу с ума, Мерлин, даже некогда заняться зрением, убить мало, идиот», констатировал факт брат и скрестил руки на груди. За его спиной стали быстро собираться люди. Моя выдра успела передать информацию о нападении клана Футидайтиба. Мне не мешал думать гул голосов. Кто-то расслышал нас и стал обсуждать поступок моего ученика. Нашли время. Я пойду за ним следом, прямо посмотрела в глаза брата. Чтобы Мадара понял, иного пути для меня нет. Аничи должен получить по шее. Я не позволю ему сгинуть неизвестно где, без моего на то разрешения. Это опасно, не отпущу одну. Я его там не оставлю. Давно безумных не находилось, высказалась Чосан, но я не обернулась, продолжая упрямо смотреть на брата. Больше 30 учих канули в небытие и лишь 7 из ушедших на поиски, за всю историю клана заполучили свои призывы. Твой ученик, Изуна, совершил глупый поступок. Мадара посмотрел на кормилицу поверх моего плеча, но быстро вернул свой взгляд. Она права, Изуна. Кто вообще надоумил мальчишку и дал ему тайные знания, как уйти в призыв? Продолжала причитать Чосан. Хорошие вопросы задавала женщина, но искать виновных не было времени. Промедление могло стоить жизни Аничи. Что-то говорила, ты должна верить в него. Но я быстро прогнала глупый голос. Аничи самый младший из троих моих учеников. Я за каждого из них несу ответственность. Я не могла оставить этого любопытного, в чем-то наивного и до неприличия доброго для учиха ребенка без помощи. Да они давно уже не дети, но они росли у меня на глазах. Не глупи, Изуна, продолжила говорить Чосан. Но я все же расслышала отголосок надежды в ее голосе. Она переживала из-за Аничи, из-за меня. Если ты даже пойдешь следом, это не значит, что попадешь туда же, куда и мальчишка. Аничи не ребенок, напомнил подошедший к Чосан старик. Старейшина Харусама, он воин. Я вас сейчас всех заживо сожгу, если будете меня задерживать. Я найду его, все же бросила злой взгляд на стариков. Не место и не время сомневаться в моих силах. И здесь не магическое Британия. Меня не посадят в Азкабан, если я применю магию крови для поиска моего идиота. Как не вовремя. Изуна сама, подлетел к нам Каиши, но под моим тяжелым взглядом и ударом Ки встал как вкопанный в 3 шагах. Не хватало, чтобы натоптал. Я и так не двигаюсь, чтобы не потерять след чакры Аничи. Изуна сама, Аничи просил свой призыв. Ведь Тануки, и я. Помолчи, обрубил парня уже мой брат. Каиши нервно сглотнул, но все же не оступился, когда на него обрушилось еще и раздражение Мадары. Изуна, скрестил руки на груди брат и нахмурился. Вздохнул. Я тебя из-под земли достану, если сгинешь, говорил мне его взгляд. Обязательно, кивнула в ответ. Вернитесь раньше, чем мы закончим с Тибаютида. Отдал наконец-то приказ брат, и я смогла укротить вырывающееся наружу раздражение. Это безумие, запричитала Чосан, но тихо и как-то без былого огонька. Смирилась. Понимает, что, если меня отпустил Мадара, она уже не удержит. Это все проклятая луна. Опять она привязывает события к полнолунию. Скоро и сама поверю во влияние луны на наш клан. А ты, Мадара посмотрел на Каиши прежде, чем повернуться к собравшимся соклановцам. Будь здесь и не дай, боги, сойти тебе с этого места. Хай, ответил парнишка, но мне уже не было дела до всего, что творится вокруг. Я сосредоточилась на тепле между своих ладоней, скатывая сырую магию словно в клубок. В уме проговаривала заклинание из библиотеки дома рода Блэк. Боль иглами вонзились под ногти. Воздух вышибло из груди. Сбилась. От боли прикусила внутреннюю сторону щеки. Только хуже сделала. Судорожно начала вспоминать, что я делаю. Ритуал. Продолжить ритуал. Терпи. От ногтей, словно маркером нарисованные, потянулись черные полосы. Сначала по запястьям, обжигая кожу, затем выше. Из-за длинных рукавов и одежды, не оставляющие открытых участков, не было видно, как проявляется рисунок. Странная реакция чакры на магию. И болезненная. Стискиваю зубы. Мозг, видимо, чтобы не сойти с ума от боли, показывает картинки аниме, где Хидан совершает свой ритуал. Наверное, сейчас я могу быть на него похожа. Главное, чтобы Джашин не откликнулся. С косой в руках я смотрелась бы лучше. Сплевываю кровь, собравшуюся во рту и ногой, очерчиваю круг вокруг себя и подсохшей крови Аничи. Опускаюсь на колени и образовавшийся между ладоней шар магии опускаю на то место, где раньше оставил след руки ученик. В ладони словно колья вбили и захотелось вскрикнуть от усилившейся многократно боли, но я стерпела. Да и как иначе? Нет времени жалеть себя. Сама убью пацана. Появились нити, ведущие к этому идиоту. Подрагивающими руками складываю печати обратного призыва. Пекло. Нормально. Можно привыкнуть. Даже эта боль не сравнится с Круция Белы. По крайней мере, не теряю связь с реальностью, как тогда в поместье Малфоев. Секунды благодаря мангёке растягиваются в минуты. Это позволяет контролировать направление, но вместе с тем не приближает меня к избавлению от боли. Тянет совсем в другую сторону. Зовет мир, что мне ближе по духу, но я сопротивляюсь и рвусь вперед. Но мои усилия бесполезны. Вот-вот утянет. Плохо дело. Вопреки здравому смыслу аппарирую и вываливаюсь из облака дыма прямо в небе. От резкого порыва ветра сбивается дыхание, а я все падаю и падаю. Успеваю сгруппироваться и спланировать на огромный алый лист дерева, как на батут. Демоны. В шоке восхищаюсь размерами, высотой местных деревьев. Достаю кунай брата на случай необходимости. Меня швыряет в сторону и вновь откидывает уже от другого листа цвета баклажана. Пытаюсь приклеиться чакрой, но скольжу и скатываюсь по листу вниз вместе с огромной каплей росы. Размеры не соответствуют реальности привычного мира. Цвета неестественные. Воздух имеет странный вкус и аромат. Параллельно складываю печать, но окружающая меня психоделическая картина не исчезает. Не иллюзия. Долго еще лететь. Земля совсем не близко. Но по крайней мере теперь я приноровилась и мои ноги не скользят. Я могу удержать себя на пропитанном непривычной чакрой листе. Прыгаю и приземляюсь на спелую ягоду, от вида и аромата которой желудок напоминает, как сильно я голодна. Да, такой можно весь клан накормить. И плевать, что земляника не должна быть синей. Мой браслет с определителем ядов молчит, а запах толкает вонзить кунай в спелую мякоть и вырезать сочный кусок. По нервам бьет обилие звуков. Слишком шумно. Сенсорика барахлила. Я не успевала адаптироваться. Боль от заклинания никуда не делась. Оттого я была раздражена и натянута словно струна. Но от этого не менее внимательно. Оказываюсь достаточно тяжелой, чтобы ягода отпружинила и подкинула мое тело вверх. Делаю сальто и наконец-то чувствую под собой твердую землю. Не твердую. Это просто большая кочка на местном болоте. Так, аппарирую туда, куда меня тянет магия. Сходу прописываю подзатыльник ученику, скажем так, наказала и сбросила пар вместе с адовским заклинанием поиска по крови от проклятой семьи Блэк. Неудивительно, что они все поголовно психи, садисты-мазохисты, мать их адская бездна. Изуна сама, а не Чикун, был счастлив, несмотря ни на что, даже на боль в затылке. Парнишка смотрел на меня своими преданными глазами, в которых плескалась нешуточного размера благодарность. Ведь я явилась разделить с ним это путешествие в неизвестность или вытащить его отсюда. Он потирал ладонью шишку, но все равно улыбался. «Я так рад вас видеть, Изуна сама. И давно ты здесь?» – спросила, осматривая его стоянку. Потрепанный вид ученика говорил сам за себя. Огляделась. Задрала голову, оценивая размер гриба, под которым мы и стояли. Алиса и кролик в стране чудес, не хватает только гусеницы с кальяном. Прикрыла глаза и, не сдержавшись, сказала: «Все страньше и страньше. Откусить от гриба, может, вырасту». «Уже третий день, но никого не встретил», — ответил тем временем Аничи, пока я освежала в памяти давным-давно прочитанную книжку. «Видит боги, я говорю правду. Мне было тогда 3 года, когда я, еще не понимая, что творю, заставляла игрушечного кролика бегать под стульями словно по норе. Моим воображаемым другом был чеширский кот. Неудивительно, что родители стали водить меня к психологу. Я до сих в своих мыслях обращаюсь хоть к кому-то. Да, Гарри, договаривай, прекратила пребывать в мечтаниях о том, что действительно попала в сказку и уставилась на ученика строго, чтобы он даже не думал, что ему сойдет с рук его поступок. Никого не встретил из тех, кто не хотел бы мной перекусить. Плечо парня дернулось, видно, не сладко ему пришлось. Кивнула, чтобы продолжил говорить. Здесь есть огромные совы и жутких размеров насекомые, вот кто действительно опасен. Особенно муравьи, они мне по пояс, если не встают на дыбы. От них надо держаться подальше и быть начеку. Быстрые, ловкие, сильные. Сейчас условно вечер, муравейник закрыт, можно немного перевести дух, но грызуны и хищные птицы не спят. По косвенным признакам, здесь нейтральная территория, я наблюдал с дерева, кивнул наверх, а я не стала поднимать голову. Даже для меня жутко представить, сколько нужно лезть вверх, чтобы добраться до макушки. Я полетал на жуке, смущенно признался пацан, но я видела, как он был доволен собой. Есть поселение, там, где высокая гора и постоянная от нее тени, там, где лес более адекватных цветов, указал в два совершенно разных направления. Ничего не разглядел толком, а потом налетели совы, ТЦ, и я решил, что пойду в сторону того леса, лишь бы подальше от пернатых. Так, путь, похоже, не близкий с нашими-то размерами. Аппарировать всегда можно, но вот так, чтобы не убиться от дерева и не попасть в паутину, сложно. По макушкам деревьев, возможно, но слишком высоко и птицы. Разумные есть, вновь наложила на себя заклинание, способствующее легче переносить переизбыток звуков. Совы точно говорят, уже не так радостно признался Аники. Они зовут меня червем, и это самое безобидное, что я слышал от них. 3 дня, значит, здесь ХМ. Ладно, время у нас есть, чтобы осмотреться. С голоду не помрем. Это точно, широко улыбнулся дурень, а я закатила глаза. И кто мне достался в ученики? Меня тут недалеко чуть яблоком не прибило, спелым. У меня 3-е-то мои появилось, когда из него червяк вылез и чуть мне голову не откусил. Тут же активировал шаринган и с глупой улыбкой продемонстрировал 3 запятые. Идиот. Примерно утром был дождь. Вот где страшно было. Продолжил делиться пережитым подросток. Значит, та капля не была росой. Впрочем, неважно. Почему ты не точен в определении времени? Ночь еще ни разу не наступила. Солнце прячется, но тьмы нет. Резко ухватила за руку Аники и вместе с ним аппарировала вверх на тот самый лист, на которой вывалилась в этот мир. Это что сейчас было? Ошарашенно уставилась вниз, но было слишком высоко, да и за растительности не было видно, чья черная туша едва не наступила на нас и не разорвала мои перепонки, и это при том, что заклинание работало. По-моему, светлячок, тот-то я чуть не оглохла, а нормально размера живность есть? Да она тут есть любого размера, посвятил меня парнишка. Я видел обычные муравейники, да и мыши мелкие встречались. А что за запах? Точно не знаю, но мне кажется, он идет со стороны поселения в лесу, замер и положил ладонь на подсумок. Слышите, Изуна сама, тут и глухой услышит, сглотнула, но в уме уже прикидывала технику или иллюзию, способные вывести из строя такого противника. Звук, сила, особенно такой звук, сверчки, зло, нет, голоса. Там, оказал в сторону рукой Аничи. Поднялся ветер и нас стало укачивать на этом листе словно на корабле. Сбросила с себя заклинание и расслышала чей-то отчаянный крик и шипение. Ладно, похоже, там кому-то действительно нужна помощь, непонятно еще пока кому. И так же сильно им помощь нужна, как нам самим. За мной, Аничи-кун, прикрикнула и нервно усмехнулась. Пока тебе самка богомола голову не откусила. Жуть как страшно. Я даже в битве с Хаширамой и Табирамой такого адреналина не получила, как сейчас, рассматривая чудовище впереди с его жутким взором хищника. Прав Аничи, насекомые ужасны, когда имеют такие размеры. Сладкий сон на Бураме. Пауки в запретный лес не из этого мира переползли случайно. Большой огненный шар. Применил технику пацан, громко ее выкрикивая. Жар привычно опалил наши лица. Иногда мне кажется, что пламя вырывается из личного ада каждого учихи. Изуна сама, вы видели, хотел сожрать меня. Опять, не отвлекайся, строго потребовала и поспешила на звук. Мне просто нечего сказать парнишке. Я и сама в шоке от всего происходящего. Как теперь к клану Абурами относиться, ума не приложу. Сказка выходит уж больно опасная. Выжила бы здесь настоящая Алиса из Страны Чудес, не думаю. подняла руку вверх, отдавая приказ Иничи остановиться. «Нельзя делить вещи на нормальные и ненормальные для места, которое ты от чего-то считаешь ненормальным, когда для местных оно нормальное», — выдал мозг мысль, где-то на дальнем плане. У того, кого окружили враги, явно настроенные поиздеваться перед убийством, положение было безвыходное. Но все же он еще находил в себе смелость давать отпор, и был таким-таким, боги, совсем еще ребенок. Поравнявшись со мной с тревогой высказался Аничи. Я чувствовала переживание ученика. Когда парень был близко, мои притупившиеся сенсорные способности все же подсказывали чужие эмоции. Что будем делать? Хороший вопрос. Мы находились на приличном расстоянии от места событий под чарами, чтобы оставаться незамеченными. Разобраться в происходящем было непросто, да и когда, мелкого необходимо спасать, как можно быстрее. План, да плевать, прошипела и вновь достала кунай, подаренный братом. Вяжем всех, а разбираться будем потом, активировала Мангёки Шаринган. Хай, продемонстрировал мне Трита мои решительно настроенный на бой ученик. Примечание к части. https://vk.com/201.662.783. Глава 15. Какая вкуснятина, говорил и жмурился от радости малыш, наслаждаясь вкусом новой для него еды. Он держал своими коротенькими лапками, с большими коготками, мешочек с сушеной вишней из моих карманных запасов. Доставал по одной ягодке и забрасывал в свой зубастый рот. Хрустел, раскусывая косточки, даже не думая их сплевывать. Мы с Аничи сидели по обе стороны от этого чуда и не могли отвести взгляда, умиляясь виду забавного ежика в красных сапожках. Ребенок странного мира был размером с 5-летнего учиха, имел ясные глазки-бусинки, длинные усики и пятнышко в форме сердца на груди. Издалека типичный еж, каких развелось в нашем клане много. Только вот этот при желании передвигался на задних лапах и вообще напоминал мне героя детского мультфильма с участием зверей. Страна чудес, честное слово, вытянула ноги, чтобы восстановить кровообращение, огляделась. Надеюсь, на нас сейчас никто не нападет. А что ты еще любишь? Спросила Ничи у малыша. Ученик был в восторге от своего собеседника. Если я еще сдерживала себя, то парнишка, ежа на руках, готов был носить. Останавливали колючки. Впрочем, а Ничи не привыкать. Он дома всюду таскал с собой потомков Такуми-сана, даже в патруль. Теперь понятно, почему Аничи закинула в этот мир. Духовное родство притянуло. Ежи, его призыв. Если на парнишку посмотреть и сравнить, то можно найти сходство. Например, волосы в разные стороны иглами торчат. Когда чем-то недоволен, фырчит под нос, точно так же, как наш новый знакомый. Хаэм скинула с плеча свой рваный, колючий хвост. У меня и у Мадары тоже прическа не лучше, чем у Аничи, но, неважно, я не похожа на ежа, задрала голову к далекому небу, откинулась назад, прижавшись спиной к необъятному по размерам дереву, у корня которого мы сидели. По вибрации можно понять, как активно работают короеды. Мимо нас несколько раз пробегали и проползали разного вида и размера насекомые, но заклинание отвлечения внимания, слава всем богам, работало. Сдохнуть легче от усталости. Вот только желание вернуться к брату сильнее недостойного учиха проявления слабости. Где-то объявился кузнечик, чтоб его кто сожрал. Шума от него много, а прока ноль, голова раскалывается. Я люблю молоко, сироп, пун-пун, люблю маму и папу, фуф и братишек, и сестричек, и теть, и дядь, фуф и бабушек и дедушек, фырчало чудо, дергая носиком. Его усики забавно подрагивали, и мне стоило больших усилий, чтобы не протянуть руку и не потрогать их. Ученик подложил в костер часть сухого листа, насыпал шелуху от кроны дерева. Пламя стало активнее и ярче. Ночь так и не наступила. Вздохнула и обратилась к малышу. Ликун, расскажи, а что ты любил делать, когда был совсем маленьким? В какие игры играл с братишками и сестренками? Спросила, и как только ребенок с энтузиазмом углубился в воспоминания, чтобы выложить нам сакральную информацию, я активировала шаринган и поймала взгляд Аничи. Улыбка осталась в реальности, обращенная к ежику, когда нас с учеником затянуло в Цукиёми. Для беседы без свидетелей, желания преображать иллюзию не было. Мое душевное состояние разительно отличалось от маски, которую я натянула на себя, общаясь с ежиком. Здесь, без свидетелей, один на один, я могла не притворяться. Иллюзорный мир соответствовал моему настроению и состоянию тихого бешенства. В бесконечной черной пустоте мы с Аничи одновременно появились, встав напротив друг друга. Мое ки резко ударило по сознанию подростка, опережая мои собственные желания. Аничи покачнулся, и я поспешила взять под контроль эмоции. Не ожидала такого эффекта. Предполагала, что ученик выдержит, даже если что-то пойдет не так, но как вышло, так уж вышло. Прикрыла глаза, чтобы не видеть, как трудно Аничи подняться на ноги после пережитого. Он не ожидал удара, а еще с ужасом понимал, что я и не била в полную силу. Это мое привычное душевное состояние, которое всегда со мной. Изуна сама, позвал парнишка, когда смог выпрямиться и взять себя в руки. Я открыла глаза, чтобы рассмотреть бледное лицо подростка. Жажда крови густым туманом расступилась в разные стороны, освобождая появившуюся под нашими ногами площадку. Парню стало много легче. Он смог расправить плечи, набрать воздух в легкие и начать дышать размеренно. «Вы хотели поговорить?» «Разумеется», — кивнула. «С самой первой минуты. Не стали. Было не до того», — с пониманием отнесся к промедлению парень. «Да, стоило разобраться в происходящем, найти безопасное место и уже позже выяснить, чем ты думал, когда складывал печати поиска призыва». Вздернула бровь в ожидании ответа. Он медлил, и это раздражало. Скрестила руки на груди и придавила ученика взглядом. «Да я, собственно». Аничи нервно дотронулся до пояса, где весил подсумок, вернул руку обратно. Быстро сжал и разжал кулаки. «Сенси, я бы успел до битвы с Синджу. Может быть, тебе повезло, что стандартные 10 минут нашего мира в этом мире длятся долгих 3 дня, Аничи. Я так и понял. Когда мы вернемся, ты ответишь за свой поступок перед главой клана. Но я просто хотел». «Сенси, Мадара сама, он же», потер вмиг вспотевший лоб. «Не понимаю, Сенси, зачем злиться? Какой же все еще ребенок? Чувствует себя непонятым, преданным. Даже радость от того, что я его не бросила и пришла, стала рассеиваться. Притуплялась от потока неприятных мыслей. Вновь вернулась уверенность в том, что он мог сам справиться, без помощи. Доказал бы, что достоин звания одного из сильнейших воинов клана наравне с Кайшей Тануку. Почему вы не верите в меня, Сенси? Я бы вернулся с призывом», — воскликнул и уставился на меня, полными гнева, злости и обиды глазами. Мне пришлось надавить, чтобы подросток сбавил обороты, утихомирился. Аничи младше своих напарников и считает, что плетется в конце. Вот только у него хороший потенциал, а после лишней похвалы с моей стороны, он перестает развиваться. Сколько раз я наступала на одни и те же грабли, поддерживала пацана, а потом, видя собственную глупость, бежала исправлять ситуацию, отправляла на миссии, где он был вынужден превозмогать и рвать жилы, где рос над собой. «Ты покинул клан, когда на него было совершено нападение», — произнесла потяжелевшим голосом, словно приговор. «Но я не знал», — растерялся подросток, вмиг утратив весь запал. «Не предупредил, я не получил разрешения, Сенси», — сорвалось с губ парня, на которого только сейчас обрушилось понимание того, что он натворил. «Рискнул своей жизнью, когда у нас каждый боец на счету, вынудил меня отправиться вслед за тобой. Я старалась сдерживать свою волю, но слова, подкрепленные силой, били хлестко и попадали в цель. Я, чем я думал», — пробормотал парень, мысленно проклиная себя за поспешность и вспыльчивость. Вцепился руками в волосы и упал на колени, потеряв стержень, который держал его на ногах. «Да как же так, я же не этого хотел». Осознание своей ошибки — неприятная вещь. Мне оставалось только наблюдать за тем, к каким выводам приходит ученик. Его эмоции и беглые мысли я читала как открытую книгу. Он даже вспомнил то, как давно Таджима лично передал совершившему ошибку Учиха ритуальный кинжал. Этот день многим впечатался в память. «Я помню, тогда Ханзасан посчитал себя виновным, предателем. Позор он мог смыть только собственной кровью. Ханзасан совершил самоубийство той же ночью, после разговора с главой клана. Мужчину, воина, тяготила вина, а всему виной ненависть, затмившая разум. Он оказался слаб и поддался желанию, принял решение, уступив жажде мести, и подставил под удар троих неопытных подростков. Ханза вернулся в клан с телами молодых Учиха и не перенес взглядов матерей, потерявших своих детей. «Аничи, о чем ты думаешь? Я могу тебя понять, но не могу сказать об этом вслух. Ты же не для себя шел на риск. Ученик хотел быть полезным клану, мне. Я слишком хорошо знаю его и догадывалась, что парень желал обратить на себя внимание. Тануки и Кайши получали от меня индивидуальные задания, постепенно становились моими помощниками в делах клана, а он все еще нет. Не могла же я ему сказать, что Чо-сан мне весь мозг съела, боги. И почему я все еще иду ей навстречу, а Ничи еще не готов? Изуна, оставь его в покое. Посмотри, как им Саки-чан хорошо вместе. Сыграем свадьбу, Аки забеременеет и забирая Ничи, пусть хоть в клане не живет, бегая по твоим заданиям. От вас-то с Мадарой я внуков, похоже, не дождусь. Пусть хоть Аничи порадует на старости лет. ТЦ. Больше никогда не уступлю ей. Вообще советы стариков дело сомнительное. Стоит хорошо подумать, прежде чем утверждать совет старейшин Конохи. Можно и вовсе без них обойтись. Достаточно совета глав кланов и джонинов. Маразматики действуют в своих интересах. Мысли ученика стали совсем темными, и я поспешила вытянуть его из депрессии, а то так под давлением Цукиёми, еще решит на себя руки наложить. Ты не знал, что? Не сразу понял, о чем я говорю, Аничи. Мадара сама получил сообщение, когда ты уже сложил печати и ушел в призыв. Но это не отменяет по большому счету ничего. Да, я понимаю, мы вернемся, и ты еще докажешь свою преданность клану, словно приказ отдала, волей своей надавила. Хай, ответил, резко подобравшись ученик. Он уже был готов выполнить любой приказ. Как же разрядить обстановку? Он же готов хоть в петлю, хоть под нож, не стоило говорить в моей иллюзии. По возвращению, ты с полигона уползать будешь, раз тебе все силы мало. Ясно, летать по моим поручениям будешь. Да, сенси. Настроение ученика немного улучшилось. Теперь хоть на отчаянного смертника не так сильно похож. Надеюсь, мне больше не придется лезть за тобой в пасть змее. Аничи напомнила о случившемся во время спасения ежика, и неприятная волна мурашек прошлась по моей спине. Ощущения отвратные. Хорошо, что удалось отпарировать прямо из твари на свежий воздух. Этого больше не повторится. Изуна сама. Кто дал тебе печати? Спросила, наверное, о самом важном. Наконец-то, я сам, Аничи. Я не специально подслушал разговор Наоми-сан и Анару-сана. Случайно. Ну как случайно? Просто так все сложилось. Вы же сами учили запоминать все, что видишь и слышишь, а тут как нарочно. Сначала там зацепился за пару слов, потом тут. Так и получилось, нервно потер шею. Он говорил, что готов рискнуть, чтобы наш клан стал сильнее и отправиться на поиски призыва. Наоми-сан была против, но все же показала ему печати. А ты их запомнил? Кивнула головой. Да, Наоми точно знает технику призыва. Тору-сан передал свои знания, у него самого доступ имеется в мир кошек. Значит, и Анару решил отправиться в путешествие. Хм, только ему мозгов хватило повременить с этим занятием. Да, просто у Кэйши и Тануки. Достаточно, обрубила парня, не желая слушать его жалобы на несправедливость. Ведь его товарищи получили призыв от родственников, а он нет. У меня нет желания слушать твое нытье. «Хватит меня позорить. Простите, Изуна Сама-сенси, соберись». Отменила технику и прикрыла глаза. Ничего не изменилось. Стоит посидеть некоторое время, заполнить дно резерва хоть какими-то крупицами чакры. Аничи покачнулся, но, чтобы не пугать ребенка, натянул на себя лживую улыбку и стал активнее слушать ежа, задавать уточняющие вопросы, хвалить. Сколько времени займет выветривание магии крови с места призыва? Дай боги уложиться минут в 10. Больше 3 дней тут торчать желания нет. Хуже могут быть только вареные корни бучо, брезгливо морщился малыш, рассказывая нам о своих вкусовых предпочтениях. Ладно, решила, пойду проверю, не пришли ли в сознание все те, кого мы связали. Не сказать, что спасти ли было просто, но и не так сложно на самом деле. Глаза боятся, а взрыв печать уже летит. Однажды посмеялся Тору-сан на своем первом столкновении с противником. Запасов взрыв печати у меня было сколько угодно, а у Аничи лески, так что преимущества противники не имели, хоть и пугали размерами. Когда чакры кот наплакал, а ты не спал несколько дней и выжат как лимон, главное, подобрать нужное заклинание и совместить с иллюзией. Стоит также продумать стратегию, согласовать действия с учеником, прикинуть вес самой крупной змеи, подпортить шкурку на самом уязвимом месте и рассчитать действия на 3 шага вперед, чтобы противник, не разглядев иллюзию, сам себя насадило на кол, пытаясь придавить. Бороться с хищниками и насекомыми легче, я от чего-то не испытываю угрызений совести при их смерти. Может, от того, что являюсь тайным ксенофобом. Бред. Это насколько же тайным, что сама от себя не ожидаю подобного неприятия. Сейчас, я бы предпочла просто упасть без силы и скинуть всю работу на непутевого ученика, но не могла даже вида показать, что мне тяжело. Гордость не позволяла. Был бы со мной Мадар, и я бы, но и тогда не стала бы обременять дорогого мне человека и раз за разом превозмогала себя, лишь бы не быть обузой. Когда-то на втором курсе в Хогвартсе выяснилось, что Гарри Змееуст – темное наследие. Я изучила о жизни гадов ползучих все, что было в пределах досягаемости, чтобы облегчить жизнь подруги. Мы даже неплохо заработали с продажи ядов. В общем, заклинаний я знала предостаточно, для того, чтобы не считать змей за достойных противников. Перед нами с Аничи стояла задача разобраться с четырьмя крупными змеями, благо меньше размером, чем в аниме у Орочимару. Предстояло понять, что делать с одной потрепанной, даже не нами, совой, имевшей поврежденное крыло. Несмотря ни на что, мы справились. После нашли двух крупных ежей недалеко от места битвы, но долго не топтались. Посмотрели на расстояние и увели спасенного нами малыша в сторону, чтобы организовать привал. Размяла шею и прежде чем подняться, спросила: «Скажи, Личан, а из какого ты клана? И те Люхаэм, и все остальные, ты их знаешь?» Малыш отложил кулек и чинно ответил: «Я из клана Хайси, черно-белый воин, это из-за моего окраса фуф», уточнил для нас глупых малыш. Как и все благородные ежи за старой рекой, вздернул кверху носик. «Я потомок великого Би и ученик его сына». У ежа от собственной важности колючки острее стали, забавная метаморфоза. «А сова?» – спросила Ничи. «Сова из клана Такаимаон, как и все благородные совы с подножия великой горы Фуф. Вот уже более 30 ночей между нашими, некогда враждующими кланами, прочный мир». 30 ночей?» – удивился мой ученик. «Так мало, мало?» Удивился ребенок. «Личан, а когда наступала в последний раз ночь?» На всякий случай уточнила я. «В день моего рождения фуф, разумеется». Фыркнул, но все же соизволил дополнить. «Во вторую мою ночь, мне будет позволено выбрать себе будущую супругу и мать моих детей». «Ау!» Почесал затылок Аничикун. «А есть кто на примете?» «Фуф, выбор большой». Пожал плечами ежик и вновь сунул лапку в кулек. «А змеи? Кто они?» «Ты знаешь», ребенок утратил хорошее настроение и помрачнел. Ему явно неприятно было говорить. «Они из клана Агава с болотной топи. Фуф, их наш мир с совами давно не устраивает. Дед говорит, что гады готовы на все, чтобы поссорить нас, и оказался прав. Скользкие твари», вспылил ребенок и воинственно вскочил.